Раньше я, быть может, и попробовал навязаться пойти с ними или завел истерику, мол, оставьте Руби мне, но все мы знаем, что из этого бы ничего не вышло, но теперь с приобретенной силой мне это и не нужно. Единственное, за что я беспокоюсь, это будущее Руби и как она поведет себя дальше. Если она продолжит сходить с ума и крушить все подряд, боюсь, ее будущее в межгалактической тюрьме не за горами. И, пожалуй, единственный, кто действительно понимал, что происходит, это я. Помощь ей мой долг, так я был тем, кто сделал ее такой. Вполне возможно, что без моего вмешательства где-нибудь в конце другого сектора появится суперзлодей, который будет угрожать всем нам ужасным истреблением планет. И первым в его списке окажется я, то есть бедняга Джонатан, который ее же и подставил под этот путь. Я смогу навещать ее, но если она будет хорошей девочкой, думаю, вы скоро с ней встретитесь. Как скоро? Улыбка Кэрол чуть блекнет, и она со вздохом встает на ноги, отводя взгляд на стоявшую возле космического корабля Руби. Не знаю, но я думаю, что вам стоит попрощаться на всякий случай. Понял. Кэрол позволяет мне в последний раз подойти и поболтать с Руби. Сейчас ее увезут куда-то далеко, и я даже не знаю куда. Что с ней будут делать, я тоже не знаю. Но может, она станет одним из галактических защитников по типу Кэрол, или ее будущее будет омрачено силой Блэка. Поживем, увидим. Прощай, Руби. Было прикольно. Руби со слезами бросается ко мне и крепко обнимает. Даже очень крепко, черт. Да я вообще сомневаюсь, что такие объятия пережило бы мое старое тело. Она же не грохнуть меня хочет под предлогом объятий. Да, после чего мы расстаемся, и Руби скрывается за закрывающейся люком космического корабля. Чувствую ли я в этот момент печаль или этакую грусть? Не сказал бы, если честно, мне плевать. И я удивлен, что Руби тоже не плевать. Может быть, это как-то связано с ее высокой синхронизацией, которая не подавляет ее характер полностью. А может, в этом кроется что-то другое? Стоп. Подожди-ка, а какой уровень синхронизации у меня с моим персом? Неистовой важности вопрос тут же пронзил все мое тело эмоциональной кутерьмой. Я аж подпрыгнул на месте и принялся возбужденно рассуждать, что станет со мной здесь и сейчас, если вдруг мое тело начнет вести себя так же странно, как и Руби. Для начала надо разобраться, что у меня за персонаж, и желательно как можно быстрее. Но как же жаль, что Кэп Марвел и Кэп Америка находятся слишком рядом. Или пофиг, если подумать, с подобной силой я могу легко зажить сам по себе. Не дурак, довольно крутой, еще и смышлен в меру, да и хорошо собой. В свои то 12, даже Марвел сказала, что я милый. Ай да я, так, хорош заниматься херью, мужик, хлопаю себя по щекам, пока кашусь на разговаривающих кэпов. Они отводят нас в безопасное место и ждет прибытия мстителей. Подробностей не знаю, но если вкратце, у нас тут жопа, возможно, полная. И мстители хотят эвакуировать жителей в дальние районы Нью-Йорка, чтобы уберечь обычных жителей от нападения инопланетян. Остро кто-то там их звали. Короче, рыбьи ублюдки. Они заманили портить мне всю малину, поэтому я размял пальцы и решил свалить подальше. Одним парнем в приюте меньше, одним больше, неважно. Я теперь обладаю огромной силой и не собираюсь считаться этим миром, будто я кому-то чет должен. Джонни вообще сдох и обещал быть злодеем, так что я сам по себе. Одинокий сопляк метр скепку идет заниматься тем, чем мечтал всю жизнь, творить полную херню ради себя самого. Я не Руби, так что как-то справлюсь. Не помешало бы понять свои лимиты и способности. И для этого я пытаюсь открыть какое-нибудь системное окно или выпросить у драной помощницы хоть одну подсказку. И ни хрена. Да и пошла она нахрен. Так, раскрываю ладони перед собой. Представляю какой-нибудь энергетический шар, как энергия скапливается у моих ладоней. Вспышка, и появляется светящийся полукруг. Бинго. Сила Ки, ровно как из Драгон Балла, зафиксирована. Очевидно, я один из могущественных бойцов Зет, специализирующихся на боевых искусствах. Теперь нужно узнать, кто я таков, чтобы распробовать все силы. Благодаря тому, что множество способностей у всех бойцов из ДБЗ однотипны, мои тесты не занимают много времени. Схлопываю шар энергии и закрываю глаза. Моя цель – вызвать бурную трансформацию, позволяющую обладателю выйти на следующую ступень эволюции. Вся суть трансформации в этом и заключается – реактивная эволюция, или скачок силы. Мои рефлексы, глаза, мышцы и все это внезапно переходит на новый уровень, делая мое тело настолько сильнее, что мое тело не только выдерживает огромную мощь, но и полностью адаптируется к ней. Глаза, видит лучше. Рефлексы, рефлектит лучше. А мышцы, не сталь, а что-то за гранью твердости. И вот поток огромной силы вырывается из моей груди, распространяясь по всему телу. Мое тело буквально разрывается от реактивной эволюции, и мышцы бьет изнутри переполняющая мощь. Тело слегка надувается от увеличенных мышц. Глаза видят так, будто я сокол, а чувства обострены настолько, что я подетально ощущаю каждый шажок нескольких сотен людей возле меня, жужжание улетающих двигателей с моей дорогой-подружкой Руби, и даже ее удивление, когда она чувствует мою силу издалека. Мгновение, и я предельно расслабляюсь, чтобы выйти из реактивной эволюции. Тху, как я и думал, возбужденно сжимая кулак, оскаливаюсь я. Земля под моими ногами проминается от волнения силы. Несомненно, это сила легендарного суперсейджина. Но каков мой лимит в его освоении? Впрочем, уже не важно, ведь даже одного обладания этой формы достаточно для того, чтобы забить болт на всех и жить самостоятельно. Медленно подлетаю с места и срываюсь в резкий полет, разрывая сотни метров за считанные секунды и оказываясь высоко в небе. Ха-ха-ха-ха. Безумно смеюсь я, опьяненный собственной силой. Да это же до дурения охуенно. Все-таки использование той карточки в тот момент было пиздец как умно. Находясь под угрозой силы равной мощи Гоку Блэка, я мог получить силу только одного персонажа, способного остановить его в прямой дуэли. Гоку, оригинал и главный герой произведения Драгонбола. Не иначе. И я даже не пощупал и половины части его силы. Правда, не знаю, насколько велика наша синхронизация, но даже с половиной его силы я буду богоподобным монстром. А теперь что же с ней поделать? Точно, меня пиздец как задолбали эту рыбокрылые ублюдки, и еще я хочу жрать. Сначала надрать зад ублюдкам или потом пожрать, знаю, сделаю одновременно. Провожу взглядом по разрушенному городу и не обнаруживаю ни одного целехонького здания. Значит, нужно место получше, да, куда-то подальше. Закрываю глаза и представляю Францию или какую-нибудь епошку, где можно нахавать суши. ХМ чувствую, но наверное все же останусь в Америке. Где там Куинс? Вроде там. Нащупываю ки людей в стороне Куинса и тут же телепортируюсь туда, оказываясь посреди пустой дороги. В Куинсе очень много коттеджных домов с красивой растительностью. И прямо сейчас я здесь. Бип-бип-бип. Да знаю я, не парься, мужик. Махаю рукой, пока за моей спиной разгоняется машина, чтобы припугнуть меня. Вот же придурок, ненавижу, когда так делают. Там можно и ребенка сбить. А знаешь что? Делаю шагов в сторону машины и останавливаю ее рукой так резко, что она подлетает задом кверху и чуть ли не делает круг. Перехватываю крышу руками и толкаю ее обратно, чтобы машина с грохотом вернулась на место. Очумевший водитель в ахере дышит в подушку безопасности, а я с улыбкой хлопаю по капоту. Че, сука, да выебывался. Я теперь сам решаю, что мне делать. Эх, ну вот, теперь чувствую себя немного виноватым. Но он сам виноват, придурок. Никто из адекватных людей так над детьми не подшучивает. Ладно, похрен. Иду дальше, выискивая местные ресторанчики. О, нашел магазин, где можно набрать всякой хрени, и тут же остановился. Блин, нет, все-таки денег у меня нет и вором становиться я не хочу. Заманчиво, конечно, но нахрен надо? Может, подрасту и надоест херней страдать, а пока дорога назад не закрыта, чур его. Коротким мерцанием возвращаюсь обратно в разрушенный Нью-Йорк. Удобно это, мгновенное перемещение, это способность моего персонажа, позволяющая сразу переместиться туда, где я был раньше, или к источнику ки, который оставлен, или излучение человек. В Куинс я переместился благодаря живущим там людям, а вернулся в Нью-Йорк, потому что уже здесь был. Легко и удобно. Так, теперь я точно один. Впереди много инопланетных рыбных ублюдков, а я все еще хочу жрать. Срываюсь с места и быстро летаю между разрушенных зданий, в попытке найти остатки гипермаркета или чего-то такого, и нахожу его. Большое поваленное здание с перевернутой к чертям парковки. Много сломанных машин, трупов и выжженных деревьев. Пойдет. Я даже не испытываю страха или отвращения, потому что организм сейджинов легко адаптируется к любой ситуации, ибо они – раса, идеальная раса воинов. Запрыгиваю на обломки гипермаркета, который тянется на сотни метров, и спокойно отрываю огромную плиту от земли, выкидывая ее за спину. Бам! Еще одну! Бам! Еще одну! Грохот! О, идеально место с чипсами и закусками к пиву, здесь явно был отдел с едой. Я учуял его благодаря улучшенному носу. Беру чудом уцелевшие закуски, раскрываю пачки и засовываю их к себе в рот. Ха-ха, давлюсь от того, как быстро в себя запихиваю все это и откашливаюсь. Понимаю, что надо бы добрать воды, но судя по запаху, напитки находятся вон за теми заваленными, через два отдела. Энергетосы наверняка уцелели, ведь в железных банках, а вот пиву наверняка конец. Или нет, там же тоже банки есть. Ну, Джонни, сегодня мы наконец-то гуляем. Очищаю зону от завалов и обнаруживаю необходимые мне энергетосы среди раздавленных масс. Тут же валяются придавленные трупы женщин и мужчин, так не добравшихся до дивана. Эх, жаль мне вас, ребята. Открываю в их честь уцелевшую банку пива и сливаю на пол, чтобы почтить их память, а сам набираю три энергетоса и один залпом заливаю в себя. Манго черри слегка приторно и местами горчит, но в принципе неплохо. Ага, хорошо. Оглядываю все это разрушение вокруг себя и шмыгаю носом от того, как же я доволен жизнью. Вроде везде крах и полный пиздец, и будь я обычным, разволновался бы до устрачки. Но как же хорошо это саиджинское тело. Ни одной лишней эмоции, полный самоконтроль даже среди залежей трупов и осознания, что весь мир может обрушиться в один момент. Я тотально спокоен и предвкушаю битву. Улыбчиво хмыкаю, продолжая закидывать в себя копченое мясо кусками, еле успевая отрывать его от рвущихся упаковок. Грудь вздымается спокойно и уверенно, в разум, полный покой, и я чувствую, будто способен свернуть горы, и ведь реально могу. Одно только смущает, мой живот как бездонная дыра, я вкинул в себя почти весь уцелевший отдел с закусками, а никак не удовлетворен. МГХР, ладно, пожалуй, продолжу потом, отрыгиваю я, вставая на ноги. Надо головой пролетают надоедливые инопланетные ублюдки и замечают меня. Самое время развлечься. Эй, вы там, как насчет небольшой спарринга? Один я и сколько хотите вас? Отрываю кусок мяса зубами и проглатываю ежесекундой с хищной улыбкой. Они летят ко мне, слишком медленно, скоты, раскрываю ладонь в их сторону, и из пальцев вылетает огромный луч энергии, который сносит их в мгновение. Даже пепла не осталось. Что ж, пора заплатить за всю эту еду и питье работой по зачистке города от инопланетных тварей. ХМ, мое кредо, бесплатно это ЗБС, но надо бы честь знать. Взлетаю в небо и оглядываюсь. Так-так, мой луч энергии заметили и летят сюда. Корабль раз, корабль два, корабль три. Всего три штуки уцелело, и вот тот самый большой, и черновато-серебристый, похожий на сглаженную акулу, главный, потому что оттуда исходит самая большая энергия. Капитан Настроклык, самый могущественный воин расы рыболюдей, и один из самых ярых любителей нападать на цивилизованные планеты с целью порабощения и истребления. Долгое время Остроклык был вынужден бездействовать из-за галактического надзора и кучи бесполезных защитников, которые только мешали его расе развиваться. Так еще и новый лидер на их планете призыва их к мирному существованию, когда их раса всю свою историю добивалась всего миром. Он захватил царицу на своей планете, так женщины на ней больно охренели и топили за мир, а потом и вовсе возомнили себя главными. А потом он изнасиловал прилюдно эту наглую дуру, и позже убил. И наконец настал момент, когда ему удалось собрать вокруг себя рьяных подданных и спустя год подготовки начать вторжение во вражеские земли. Командир Остроклык, на захваченной территории обнаружена вражеская личинка, так избавьтесь от него. Да, но он уже погубил сотни наших воинов. Как один? Да, один. Чушь, сбоку от командира разрывается стена, и они видят, как из облака пыли выходит маленький пацан с куском мяса и банкой энергетика в руках. Эй, мужики, кто у вас тут главный? Мне надо по-быстрому надрать вам зад и поссать. Я бы, конечно, мог обоссать вас, но как понимаете, я джентльмен и стараюсь гадить только в туалете. Убить эту охреневшую личинку. Эх, влетевший в меня рыбный ублюдок получил кулаком в харю и улетел в небо. Второй, покрупнее, стоит и что-то разглядывает во мне. Вытягиваю энергета с губами и отрыгиваю, бросая банку под ноги. Наглядно давлю, демонстрируя свою силу и пафосность. Ну че ты там встал? Неужели зассал пацана бить? Кто ты такой? Тот, кто хочет надрать тебе зад и немного выпустить пар за нас с Джонни. Джонни, ага, парень, который сдох и оставил на меня это тело. Как только попал в этот мир, так охренел от жизни, что плакать хотелось. Но теперь я живу по кайфу, как хочу, уловил, а теперь иди сюда, я даже поддамся тебе. Капитан выпускает когти и обнажает клыки, бросаясь на меня со всей яростью. Так какой бы приемчик на нем опробовать? Засовываю руки в карман и закрываю глаза. Когда он подлетает, я ловлю его острые ноготки пальцами и, покрепче сжимая их между пальцев, бросаю того в стену. «Вот какова разница в наших силах, братан. Я бы хотел сказать, что у меня еще и болт большой, но для начала надо бы подрасти», усмехаюсь я. «Эррррр, ну не заводись ты так, приятель, я тебя даже не почувствовал. Серьезно, сколько ты весишь? Пару грамм, я разорву тебя на ошметки. Давай уже», подзываю ладонью. «Мне еще потом корабли твои на спину прокидывать». Акулиныш нависает надо мной огромной грудиной. Широкие накачанные плечи выкидываю огромные ручищи с когтями в стороны. Давление предельное. Но я спокойно шагаю вперед в потоке замедленного для моего восприятия времени. Толкаю эту тушу в грудь ладонью, и тот срывается с места, вспышкой пробивая стенки собственного корабля. Он летит так сотни метров, когда я возникаю за его спиной и, пока он снова замедлен для меня, раскрываю ладонь в его сторону. Я бы хотел пафосно прокричать технику или типа того, но чувствую, что не успею на таком разгоне. Поэтому я решаю сжать пальцы в кулак и пробить его грудину мощным ударом. Плоть и кости вылетают из его груди, как хлопушка, и орошают мое лицо горячей кровью. Маленькая ладонь оставляет в теле огромную дыру, а потом обвисает на ней же, будто пустой костюм. «Эй, да ты опустошен, дружище», возбужденно говорю я, обнажая оскал. «Со мной явно творилось что-то неразумное, но разве не плевать, если сердце возбужденно бьется и мне хорошо, пора бы немного почистить эту грязь». Закрываю глаза и ровно как хочу распределяю потоки ки по всему телу. Выпускаю в одно мгновение, и вся кровь испаряется с моей одежды, рук, тела, оставляя меня полностью чистым и приятно пахнущим. От тела капитана в общем-то, тоже не осталось и следа. Поигрываю пальцами, обнюхиваю себя еще разок, чтобы убедиться в собственном успехе. Уровень контроля саиджинского тела Гаку впечатляет. Я действительно сделал это, неудивительно, что Блэк позволял себе такую наглость, как убийство бога с подобным то телом. Садяжины лучшие. Гордо выпрямляю грудь в абсолютно чистом от предрассудков и грязи теле. Я абсолютно свободен от слабости и сковывающих меня норм. Теперь мне не нужно быть как все, чтобы выжить в обществе. Я сам себе общество, которое не нуждается ни в чьем одобрении. Я, ебать как крут, оборачиваюсь на три уцелевших корабля инопланетян. Они бьют панику и понемногу разворачивают свои крейсеры в космос. Ясно, так значит уже поняли, что ваш лидер пал и пора сматывать удочки. Раскрываю ладонь в их сторону, и пальцы чуть дрогнут. Нет, не от сомнений, а от вопроса самому себе. А хочу ли я их убивать, если они сматывают? Гаку бы их пощадил, и что-то в моем понимании думает так же, хотя саиджинская кровь просит еще больше крови и мяса для удовлетворения жажды битвы. Хм, да и ладно, пусть валит. А еще в животе ненавязчиво заурчало так, что я подумываю, кто-то завел двигатель самолета. МХМ. Еда, наверное, вторая страсть по важности в моей жизни. Саиджинское тело явно не просто пропитывать, учитывая его силу. Ну эх, новая проблема из ниоткуда. Впрочем, как-нибудь разберемся. Глава 8. От безграничия до бытовухи. Начинаются выяснения, какого черта происходит, и почему инопланетные захватчики вдруг отступают. Ведь мстители уже во всей готовности приходят давать отпор. И тут такое, да один бы Тор из раскидал, как косточки от вишенок, да вот только не тих уже и все. Приятно считать себя героем, но жаль, что об этом героизме никто не знает. Я бы не отказался от крутой славы и все такое. Да только если признаюсь во всем и вернусь обратно, меня сразу вернут к Роберте, или увезут к Руби. Нет, хватит, Джон не живет сам по себе. Я же сижу и спокойно наблюдаю за собранием мстителей с высоты дома и тяну лыбу. Засечь их проще некуда, благодаря мощной охренеть какой ауре Тора, которая обволакивает его с ног до головы. Высокий бородатый ас, как-никак, сын бога и бла-бла-бла. Но знаете что, я бы набил ему морду. Сомневаюсь, что он владеет хотя бы каплей ки, но ему это особо и не надо кстати. А вот другие мстители не то чтобы шибко крутые, ки в них тоже хватает, но далеко не как у меня или Тора, чуть больше, чем у обычных людей. Интересно, сколько это в единицах измерения по скаутеру сейджинов? Механизм измерения ки. Ай да ладно, у Тони Старка, кстати, меньше всего ки, совсем мало, но оно и понятно, надо же как-то компенсировать его охренеть какой мозг. Да и что я отвлекся, мои ребят тут уже нету, их куда-то увезли. Интересно, скучает ли по мне Роберта? Наверное, скучает. И если честно, я по ней тоже немного. Самую малость. Как оказалось, Сейджину неведом страх, но они не бесчувственные. Вздыхаю. Итак, я 12-летний пацан, Джонни. Куда мне девать себя теперь? Идеи, предложения, критика. Будем честны, такая боевая единица, как я, точно кому-нибудь да пригодится, это даже не обсуждается. Хм, надо почитать новости. Прикладываю палец к виску и перемещаюсь в знакомый Куинс. Пахнет, как всегда, свежо, и вновь на меня едет машина, которую я спокойно обхожу и встаю на бордюр. Из плюсов моей силы, я охренеть как силенный могу быть где угодно, но из минус, я не могу слышать так же хорошо, как Супермен, или видеть, как он. Даже эволюционировавшие чувства через трансформацию не дадут мне таких привилегий. Так бы нашел кого спасти и попросил бы у него бабла за спасение. Ну или хотя бы телефон на пару минут. Заключение, Супермен имба. Едем дальше. Я прогуливаюсь вдоль коттеджных домов Куинса ранним днем и вздыхаю от безделья. Несколько недель спустя, не сразу, но я сумел найти себя в новом мире. Спасение Нью-Йорка — дело благодарное, особенно, если делаешь это умело и вежливо, используя красноречие продажника. За пару недель я смог получить нехило бабла и прикупить себе достойный шмот. Одна из проблем – мой вечно голодный желудок, который хрен насытишь. Мне пришлось найти подработку на стройке и на пальцах объяснять мужикам, что я супер и мне можно доверять. Сначала они вели себя скептически, но стоило бросить пару больших плит на друг дружку, как они все приняли. По большей части мне приходилось работать на свой желудок, а потом я смог позволить себе и шмотки. Я так прикинул, теперь понимаю, почему Гаку нашел себе такую спортивную жену и жил в горах, где можно было спокойно охотиться на монстров размером с Т-рекса. Потому что он прожорлив как гигант. И вот, просыпаясь в очередной раз на съемной хатке-однушке, которую снимаю у милой женщины, позволившей мне поселиться здесь даже несмотря на мой возраст, я внезапно прозрел. Вскакиваю с кровати и раздвигаю жалюзи, получая порцию горячих лучей солнца в лицо. Аллилуйя. Как я сразу не понял, мне нужно далеко в горы, охотиться на зверей или рыбачить. В море полно крупной дичи, которую можно зажарить и сожрать с большим удовольствием, да только придется припотеть. Я даже не знал, как это оформить. Чтобы пропитать одного чистокровного сейджина, надо гору еды в день. Сколько, интересно, я истреблю животных, чтобы спокойно прожить. Ладно, прём. Еще через пару недель я смог разобраться с тем, как мне прокормить свой бездонный желудок через разных людей. Сначала приходится выяснять, на кого охотиться можно и где. Везде были свои ограничения. Мне пришлось поломать голову, чтобы найти нужных типов, рисующих левые лицензии на охоту. По сути, для ребенка они недействительны, даже если я предъявлю их, но я бил дичь, списывая все пойманное мясо на чужие имена, а потом отдавал им часть доли и получал деньги. Часть мяса съедал я, часть отдавал своему напарнику, и часть денег за него получал себе. Мне повезло, что нашлись нормальные типы и не возникло много проблем. Правда, один раз пришлось припугнуть парня, чтобы он не вздумал воспринимать меня как обычного шкета. Таким образом, я имел по меньшей мере 5 контрактов на охоту, кучу бабла и еще больше мяса. Дело в том, что я работал не только в Америке, но и в России, а также в соседних странах, где знали английский язык. В России я вообще как свой, так как мой русский Лёх Шлпиндизе заебись короче. Называюсь Лёшкой, поспрашивал людей, где как че, и мне быстро говорят пару имен. С нашими, слава богу, договориться проще, особенно когда деньги есть. А может, я предвзят, да неважно. Главное, что на родине спокойно быбло набрал и по дешевке себе жилье сколотил, и все такое. Что забавно, для того, чтобы оформить в России хату, пришлось найти молодую деваху, которая вообще не штырила и не понимала ничего. Зовут Алькой, живет бедно да худо. Я сразу узнал в ней прошлого себя и решил предложить план, мол, давай я на тебя 2 хаты оформлю, а ты под меня работать будешь. Недолго думая, Алька соглашается и даже рыдает долгое время от отваленного счастья. Хотя поначалу тоже за пацана обычного меня держала, что неудивительно, я ведь реально пацан. И вот мы уже сидим с ней в новой хате, только она мне как мамка, а я как пиздюк ее. Но позиции у нас разные. Она блинчики готовит, а я нюхаю сижу. В фартуке стоит, прилично одетая, с косичкой. Все по-нашему. Что дальше будешь делать, Лёшка? А не знаю. Честно говоря, с моими возможностями можно что угодно творить, но в депрессии я, что ли? Отчего ж у тебя депрессия? Улыбчиво обернулась она, кладя блин на стопку. Да как-то думал, все сложнее будет. В прошлой жизни я пахал да пахал, и ничего. Однушка в жопе мира, а ща две в центре Москвы, но радости от этого никакой. Зажрался я короче. Разблокирую телефон и читаю американские новости. У них там, как обычно, 7 пятниц на неделе. Вновь какие-то преступления, охреневшие нападения. А я тут сижу. На родине то спокойно, свежо. Можно жену искать и детей заводить. Да вот только я сам ребенок. Эх, Джонни, чтоб тебя, какого хрена ты сдох так рано? Вот чем мне теперь делать? Я в 12 лет уже деловой предприниматель, почти 13, а мы еще в теле молокососа. Да уж, жизнь несправедлива. Родившись суперсейджином, ты можешь все за 5 минут, а обычным Борькой Степаниным разве что полы мыть за полкопейки и зад жене подлизывать, слушая, какой ты плохой. Да все еще у тебя наладится, Лешка. Придумываешь ты все. Жизнь у тебя только началась, переживешь свою невзгоду, проспишься и нормально все будет. Так говоришь, будто я пью, а мне по законодательству еще ни-ни. Аля смеется, а я вздыхаю. А это что такое? На границах с Россией и Германией какие-то пески, оказывается, есть. География здешней планеты отличается от нашей. Тут много всяких стран, которых не должно существовать. Валдария, на границе с Белоруссией и Латвией. В последнее время так какая-то херня неспокойная, а теперь оказалось, что они гонят на все границы и к нам завалиться решили. Да еще и с новейшим оружием каким-то, напоминающим лазер. Кажись, нашел, куда в отпуск можно отправиться. Подхожу к стопке с блинками Альки и съедаю их залпом, запиваю кофейком и махаю ей на прощание, пока та хлопает глазами. Как в тебя столько влезает? Лешка, богатырь я русский, потому что, милая, хмыкаю я, и телепортируюсь на зону боевых действий. Итак, что я вижу? Хрен знает, где мы, ибо по географии тройка, но вижу зимний лес и бегущих по полю валдарцев. По левую сторону русские. Ну и херня. Да если присмотреться поближе, они на людей особо не похожи. У этих валдарцев из тела какие-то черные щупальца растут, и не будто не живые они, хотя ки от них исходит. Но помимо ки людей я чувствую еще и ки каких-то монстров. Хм. В меня прилетает лазерный луч, который я отбиваю пальцем. Направляю этот же палец в ублюдка и выпускаю ответочку, прожигая в нем огромную дырку. Ишче, сейджины такой херни не прощают. Поворачиваюсь к нашим, что спрятались во врагах и обстреливаются. Долбят сбоку танки. В наших тоже летят снаряды, судя по всему, ракеты. И их больно до хрена. Наших прибьет, Джонни, но я такого не позволю. Даешь тяжелую артиллерию. Нет проблем. Как говорится, поднимаю руку в сторону ракеты и закрываю глаза. Тут главное сосредоточиться и определить все по звуку. Но больно шумно и не получается. Тогда я решаю выпустить огромную ауру из тела и объять все пространство ею же. Теперь, когда ракеты в области моей ауры, я ощущаю их как будто собственной кожей. Они в моей зоне действия. Выпускаю их рук кучу энергетических зарядов, которые разделяются на сотни и настигают свою цель. В воздухе раздаются взрывы, и небо стягивает дымное облако. Правда, помимо него там еще и что-то зеленое, вроде газа и около того. Химическое оружие? Эй, да какого хрена? Я же думал, честно воюем. Цокаю и взлетаю в небо. Передо мной плотное зеленое облако, которое медленно выплывает из дыма. Пахнет полным пиздецом, но даже попадая под это облако, я испытываю лишь легкое покалывание. Поговаривают, организм суперсадяжина способен побороть любую хрень, даже космическую. Но Гаку как-то раз чуть ли не отвалился от такой, но в нем еще не было сил ультраинстинкта. Попробовав на себе немного ядовитого тумана, я пришел к выводу, что даже мне в нем несколько неприятно, а ведь скоро он опустится вниз и продолжит распространяться ниже. Не знаю, что задумали эти паразиты, залезшие в тела бедных валдарцев, но ладно, отлетаю подальше от облака и устраиваю мощный взрыв, который сжигает все испарения. Честно говоря, не думал, что выйдет, но получилось. Как говорится, нет такого взрыва, который не избавится от проблемы. Есть только взрыв недостаточно сильный для избавления. Да и вообще, искусство это взрыв, если кто не знал. Гляжу краем глаза вниз и замечаю, как наши охреневают от фейерверков в небе. Да не благодарите, мужики. Для вас старался Джонни Браво. Насмешливо цокаю, дергая подбородком, и направляюсь вглубь валдарской страны. Надо бы понять, какого хрена там вообще происходит, а то жуть наводит их тела. Надеюсь, там хоть кто-нибудь не стал такой же хренью на ножках. Одна проблема, я не шарю, где тут что находится. Предположительно, можно типнуться в туда, где я ощущаю больше всего людей. Наверное, там и будет столица. Так и делаю, оказываясь в охренеть каком большом городе. Чем-то он напоминает смесь российских домов и латвийских. Простецкие, но красивые постройки, отдающих векам 16-18, только ближе к центру все прям совсем новые, примерно, как в Америке. Вот только сам город окружен баррикадами и стенами. Сначала мне даже кажется, будто они защищаются от вторженцев, а потом замечаю, что валдарцы отбиваются от своих же людей, только тех, из которых черные щупальца лезут. Ей-богу, какого хрена? Это что, Веном? Оказывается, эти инфицированные заняли большую часть города и штурмовали главные врата, чтобы окончательно захватить здесь все. Повезло, что мы живем в мире супергероев, и здесь у валдарцев откуда-то есть достаточно хорошее оружие, чем-то напоминающее инопланетные разработки. От американцев что ли? Когда один из зараженных запрыгивает на стену, его тело внезапно охватывает черная жижа, которая превращается в неведомую хрень. Эта хрень похожа на Веном, даже клыки такие же острые, хоть сталь прогрызай. И эта же хрень нападает на валдарец, разбрасывая их как хлебные крошки по полу. Приземляюсь напротив твари и между бойцами Валдари. Хей-хей, приятели. Показываю знак мира и улыбаюсь. Не возражаете, если тут приберусь за вас? Ни черта не понимаю, но в шею летит удар, который с шумом врезается в мою ладонь. Ирррррр, кто ты такой? Человек, а ты кем будешь? Клинтерец, как узнал? А я особенный, по харе твоей наглой понял. Ты же должен был быть в Нью-Йорке, какого хрена в жопе мира забыл? Этих парней трогать нельзя, они под моей защитой, указываю пальцем за спину на дрожащих усачей. Да мне в общем-то плевать, сейчас ты сдохнешь, и ты смеешь говорить это в лицо Сайджину. Сжимаю его кулак в смятку и отбрасываю назад толчком. Веном, или кто он там, охреневающе уставляется на меня и рычит как тварина. Ну давай, ты же хотел грохнуть меня, где там твоя сила хвалебная? Наглядно прячу руки в карманы и ухмыляюсь. Низшая форма жизни еще и несовершенная. Ты ребенок, и обладаешь такой силой, ухмыляюсь дальше, наблюдая за его реакцией. Веном косится в бок, затем вверх, вновь на меня. Черт, да что он творит? Решено. Слияние лучший вариант. Он разгоняется и бежит прямо на меня, а затем его черная масса срывается огромной жидкой волной на меня с тела человека, которое он захватил раньше, и летит на лицо. Его полет очень медленный, я могу увернуться 1000 раз, но мне очень интересно, что произойдет дальше. Клинтерец или великий легендарный Сайджин, кто круче? Дерзко усмехаюсь, что аж самого пробирает от возбуждения, и ловлю эту черную хрень своим телом. Это ощущается как ополаскивание очень густой-густой водицей ровно в первые секунды, а потом твоя плоть будто привыкает к этой хрени и совсем еще не чувствует. Оно как будто становится такой же частью тебя, как и собственная плоть или даже вкусовые рецепторы, только вместо вкуса, тут обостренные ощущения, включая полет ветра. Сначала в глазах темно, а потом все приходит в норму, и я спокойно стою и пялюсь на стену. Валдарцы за моей спиной в страхе разбегаются, и становится совсем тихо. Стену перестают штурмовать твари и отступают. Что, черт подери, происходит? Поднимаю руку и осматриваю свою кожу, сжимаю кисть, пытаясь понять, изменилось ли хоть что-то. Ухмыляюсь. Ну че, как успехи? Рраха, ха-ха. Веном срывается с моего тела и падает маленьким уродливым сгустком у моих ног. Черная масса выпрямляется и показываются очертания уродливого лица. Ну что такое, не получилось. Ухмыляюсь я. Рра, ну не делай такое недовольное лицо. Можешь попробовать еще. И Веном делает это, бросаясь на меня вновь. Соприкасается с моей кожей, вьется вокруг нее, как навязчивая смола, но дальше не проникает. Затем я весело хмыкаю и выдыхаю. Вместе с выдохом излучаю мощный поток ки, который отбрасывает всю эту жижу от моего тела. И Веном кляксой падает на пол, рыча по новой. Хе-ха, ну что ж ты так, не получается. А я думал, мы подружимся. Складываю руки на груди и тяну улыбу. Вот в чем прикол. Я обволакиваю тело плотным потоком ки, который действует как барьер, мешающий Веному проникнуть через мою кожу прямо в теле. Или не знаю, что он там делал. В общем-то, зрелище мерзкое и подробности я знать не хочу. Однако Веном штука не то чтобы однозначно вредная, чтобы не допускать ее к себе. Веном – паразит, который делает хозяина сильнее, взамен немного извращаясь с его телом. Там и регенерация, и суперсила, и особое чутье, особенно после пересадки на человека-паука. Но также есть минус: паразит вызывает привыкание, и если долго проходить с таким, тело будет постепенно разрушаться. Конечно, в современных вариантах Веному приделали поглощение мозга для нивелирования его главного недостатка, но я не доверяю этому дерьму. Мало ли кто там сказал, что Веном относительно безопасен. А что, если я скажу, что этот ублюдок может скопировать часть моей саиджинской физиологии и потом наделать мне сильных противников? Что если это Веном из вселенной планеты симбиотов, где произошло нападение клинтерцев на Землю, а затем порабощение и Великая война? Да пошел он к черту, мудак. Раскрываю ладонь в сторону Венома и смотрю на него реакцию. Ты можешь убить меня, но это никак не остановит нас. Мне в общем-то плевать, я уничтожу всех твоих собратьев без особых проблем, знаешь ли. Спросишь, а какого хрена я медлю, Джонни? Да сам не знаю. Если честно, убивать одного из моих любимых персонажей Марвел пиздец как рука не поднимается. Я что, сентиментален? Я же Сейджин. Выпускаю Кибласт. Бам. Дырка в полу, и небольшой слой пыли поднимается в воздух. Клинтерец цел. Резко присаживаюсь на корточки и беру себя за лицо. Твою мать, так нечестно. Что ты творишь? Заткнись и не спрашивай меня. Я думал, что сейджинская физиология полностью делает меня резистным к любым слабым эмоциям, но в последнее время испытываю нежные эмоции Джонни. Че? Короче, я все понял. Дело в том, что тогда, когда мне было похер на все, я был в трансформации Супер Сейджина. Это эволюционная форма, которая подзаряжается глубокой ненавистью, отчего стираются любые эмоциональные слабости, и я становлюсь идеальным воином. А без этой трансформации я все тот же жалкий Джонни. Ну или почти, думаю я, в общем-то не испытывая по-прежнему страха или омерзения при виде крови. Но без трансформации мне не хватает жестокости и безразличия. Все-таки гребанное сердце Джонни все еще детское, да и я не бездушной тварью был в своей жизни. Вздыхаю и встаю на ноги, покосившись на Венома. Короче, ты будешь жить, потому что я тебя обожаю. Че, че да че, че слышал, как баран себя ведешь, а не высокоразвитая инопланетная херня. Протягиваю ему руку, освобождая кожу от защитного барьера Ки. Что ты делаешь? Позволяешь мне присоединиться к тебе? Почему? Быстро же догадался, а до этого тупил как первоклашка. Усмехаюсь, почесывая нос. Давай уже не дрейфь, убил бы давно, если бы хотел. Запрыгнешь на меня и сам все поймешь, не тяни резину, надоел. Веном поворачивается и начинает уползать с большой скоростью. Да ты охренел, я тебе вообще-то шанс выжить дал. Веном медленно залезает на ограждение и спрыгивает с крыши. Да пошел ты нахрен, ты че? Перемещаюсь за ним и ловлю эту кашу в ладонь. Белые капельки Венома, типа глаза, немного раздвигаются в стороны. Хорош выпендриваться. Я тебе такое тело подкатываю, а ты как целка ломаешься. Слишком ты опасен, черт тебя. Да кому ты заливаешь? Тебе же только лучше. Ты точно Веном или сыкла из-под Карнажа? Какого нахрен Карнажа? Какая богу разница? Короче, давай всовывайся и дело с концом. Нет, иди нахрен. Веном спрыгивает с моей ладони и падает на мою вторую ладонь, когда я ее подставляю. Потом я его схлопываю между ними и крепко втираю, чтоб впитался в кожу. Черная жижа вылезает с краев и раздраженно рычит мне в лицо. Я тебе не крем для рук, молокосов обдолбанный, но кожу-то улучшаешь. Ну вообще могу. Слышь, иди нахрен. Вновь прыгает дальше и падает на землю, уползая по разрушенной части города куда-то хрен знает куда. А я ведь чую, что впереди не осталось ни одной формы жизни. Ну ладно, посмотрим, как долго ты протянешь без хозяина. Глава 9. Больше не один. И взгляд в будущее. Веном ползет и ползет, но так и не видит никого. Учитывая скорость его движения, он явно быстрее собаки на бегу, но с каждым разом его энергия угасает и угасает. Не знаю, как он там устроен, но чувак явно слабеет. А поблизости нет ни одного его дружка, ведь он сам дал им команду свалить. Внезапно замечаю, что кто-то бежит в его сторону. Судя по всему, захваченные клинтерцами валдерцы. Это два человека на расстоянии 2 километров, несут с собой одного бессознательного человека. Это че, типа одно тело для Венома? Такими темпами они встретятся через минут 10, и Веном смотает. Не, так дело не пойдет. Клинтерцы один хер рано или поздно сдохнут от Мстителей или кого-то такого, а я останусь без крутого напарника. Быстренько обгоняю Веном и приземляюсь на чистом поле перед его соплеменниками. Ра, ру. Вылезают две головы, зеленая и красная. Консистенция у красного отличается от корножа, у которого черно-красные цвета и все такое похоже на кровь. Этот скорее, как веном, только малиновый. Тут же отстреливаю ему голову, а потом и его дружку. Они, кстати, восстанавливаются. Ха-ха-ха, это бесполезно, человек, ты не сможешь. Перемещаюсь к этим двум придуркам и кладу по одной руке на плечо каждого носителя симбиотов. Выпускаю мощную ки, которой пропитываю все их тела, и симбиоты вылетают из оболочек как свежевыжатый сок. Оба сразу пытаются перехватить свободное тело, но прежде, чем успевают добраться, я превращаю их в пепел точными выстрелами ки из пальцев. Отпускаю тела людей, и они валятся на землю к третьему. В итоге у моих ног три бессознательных валдерца, на которых мне в принципе похрен. Но так уж и быть, я же не жестокий. Достаю из кармана пачку кириешек и кидаю на задницу одному из них. Все, дело сделано. А теперь надо бы найти место их скопления. Оборачиваюсь туда, откуда прибежали эти типы. Там есть какой-то город, и там много киклинтерцев и людей, которых они держали в заложниках. Что-то меня смущает их маленькое и слабое нападение на людей. Почему все так плохо? В фильмах они по всему миру разлетелись. Какого хрена? О, а вот и ты. Веном жижа смотрит на пепел, лежавший у моих ног, поднимает на меня свои мутные глазки. Да все верно. Я отделал твоих парней. Ирр. Веном прыгает на свободное тело Валдерца, я резко приседаю и кладу на них руки. Вспышка, и я исчезаю вместе с телами прежде, чем Веном успевает их захватить. Появляюсь в свободном городе Валдерцев, в чьё-то комнате. Со мной падают три тела. А-а-а-а. Ой, хозяюшка, извините, я ваших бойцов принес. Вежливо кланяюсь и резко телепортируюсь к охрившему Веному. Ты че совсем охренел? Скажи спасибо, что я не избавился от тебя так же, как от твоих дружков. Все еще не хочешь присоединиться ко мне? У саиджинского тела имбовые примочки, даже пизже, чем твои в плане эволюции. Отвечаю, иди нахрен. Эх, и чего не сделаешь ради любимого персонажа? Ты поехавший дебил. Я не собираюсь иметь ничего общего с тобой. Да ты так говоришь, потому что не понимаешь, о чем идет речь. И не хочу понимать, придурок. ТЦ, ты ведь обрел разум совсем недавно? Где ты этих однотипных словечек и тупости понабрался? У местных, что ли? Тебе не помешает пересесть на мозг поумнее, чтобы самому немного подрасти в суждениях. Ты молодой сопляк, какие у тебя мозги? Замечание справедливое. Но я не совсем сопляк, и у меня саиджинская биология. Заладил. Мне похрен, кто ты, хоть туз, хоть козырь. Ладно, чем мне сделать, чтобы ты согласился присоединиться ко мне? Твои дружки те еще лохи, а сам ты без чужого тела тоже ничего не стоишь. Ты доиграешься в скором времени, человек. Мои соплеменники придут вместе с метеоритным дождем, который обрушится по всему миру. И тогда у тебя не будет шанса остановить весь наш рой. Зеваю и прикрываю ладошкой рот. Веном злобно рычит. Метеоритный дождь, говоришь, то есть твои парни уже в пути, я верно понимаю? Ну да, отлично. Дай-ка я кое-что пощупаю, прикладываю палец к виску и сосредотачиваюсь. Далеко-далеко в космосе, да, обращаюсь свое чувство живых организмов далеко-далеко вверх, очень далеко и еще дальше. Это нелегко. Пытаться найти жизнь на расстоянии сотен тысяч, миллионов, а то миллиардов километров, но учитывая уровень мощи и концентрации Саиджина, достигшего уровня бога разрушения, думаю, как-нибудь справлюсь. И так, блуждая по бездонным краям нашей скромной галактики, наконец что-то ощущаю. На краю, на самом краюшке нашей галактики обнаружена массивная форма жизни. Она просто огромна, невероятно огромна, будто целая система, состоявшая из кучи мелких форм жизни, которые находились в некой спячке. Все они с огромной скоростью летят в нашу сторону, пролетая мимо других безжизненных планет. Так и думал, это они. Сомнений быть не может, армия клинтерцев. Их ки напоминает ки моего вредного дружка. Открываю глаза и кашусь на Венома. Ясно, ты ведь их чувствуешь? Да они идут. Удивлен, что ты тоже это понимаешь. Я чувствовал их, это действительно впечатляет. Кашусь на чистое голубое небо, отсюда их совсем не видно, и прибудут они не скоро. Даже с далекого спутника их не увидеть, а если он и заметит их, то люди даже не успеют понять, что к чему, когда на них обрушится дождь из симбиотов. Ха-ха-ха, теперь ты понимаешь, они истребят все живое, и в их иерархии ты всего лишь рядовой солдат. И что, разве меня должно это волновать? А еще тебя изгнали, но ты попытаешься доказать свою пригодность. Если ты ничего не сделаешь, то от тебя избавляется, как от бесполезной хрени. «Откуда ты? Я же говорю, я твой фанат. Короче, мне надоело топтаться на месте. В открытом космосе выжить даже мне будет сложно, но в форме Супер Сейджина, сжимаю руку и напрягаю разум. Мне нужен огромный приток злости, такой, чтобы пронзил мой разум и отправил поток адреналина в тело, пробуждая мгновенную эволюцию. Вспоминаю всю ненависть, что скопил за это время, и даю ей волю. Бам! Вспышка в глазах, и по телу пробегается лютая злоба, от которой аж кривятся пальцы и сжимаются зубы. Я чувствую, как высвобождается огромный поток энергии, сжигающий мое тело изнутри. Мое тело охватывает пар и буйная энергия, а затем мышцы увеличиваются в размерах резким рывком. Это немного больно и возбуждающе. А затем мои глаза, уши меняют четкость, я вижу и слышу лучше. Фух, резкий скачок силы взрывает воздух вокруг меня, и вот тело охватывает золотое свечение. Волосы приподнимаются и стоят колом. Я перешел на следующую ступень эволюции, Супер Сейджин, первая форма. Что с тобой стало? Вижу, даже ты прочувствовал все изменения. Теряю всякое желание дурачиться и тупо хватаю Венома ладонью. Использую мгновенную телепортацию, прежде чем он успевает среагировать, и оказываюсь в глубоком космосе. Мои легкие в этой форме достаточно мощные, чтобы я смог задержать дыхание даже в течение часа. Ни космическая радиация, ни другие проблемы не способны достать меня из-за плотного потока ки, который работает как первоклассный скафандр. Теперь ты понимаешь, мы оказываемся прямо напротив огромного скопления метеоритных камней, которые летят на фоне гигантского астероида. Я достаточно близко к нему, поэтому с трудом вижу, где заканчивается его верх, а вот бокам просто нет конца. Эй, вы точно вторгаться решили, а не уничтожать всю планету? Не спрашивай меня, напряженно отвечает Веном. Ну да, не дезертируй обсуждать методы начальства. Что-то ты не рад видеть свою семью. Зачем мы здесь, человек? Очевидно, чтобы ты согласился стать моим напарником. Что за чушь? Как это связано с моими сородичами? Я уничтожу их всех, и больше тебе не придется париться ни о чем. Да ладно тебе, не ври себе. Ты отлично проживешь и без тех, кто тебя даже не ценил. Раскрываю руку в сторону астероидов. Замечаю, что от одного из них начинают отсоединяться какие-то твари. Видимо, меня заметили. Ну ничего не поделать, я буду краток. Поднимаю ладонь вверх и накапливаю огромный сгусток энергии за три коротких скачка силы. Это походит на надувание шарика, только силой мысли и через руку, через подачу энергии в маленький шарик. Сначала энергетический шар размером с ладонь, потом резкий скачок до размера многоэтажного дома, и еще один до уровня метеорита. Твари тем временем становится больше. Клинтерцы разлетаются в разные стороны и облетают меня с разных сторон. Краем глаза замечаю, что за метеоритами летит еще куча подобных им. Таких размеров точно не хватит. Собираю в руке еще больше энергии и толчком отправляю в большой шар, делая его размером с небольшую гору. Затем сжимаю эту энергию вновь до размера небольшого дома и бросаю в астероид. Клинтерцы только и успевают подлететь, когда шар сталкивается с астероидом. Образуется мощный взрыв, который ослепляет все вокруг, и космос на короткое мгновение из бесконечной тьмы становится абсолютно белым. Клинтерцы возле меня исчезают от ударной волны, а мы с Веномом через мой барьер наблюдаем, как огромная эскадрильная клинтерцев исчезает в одно мгновение. «Что скажешь теперь?» – спрашиваю я, покосившись на Венома. «ХМПФ, надеюсь, теперь ты не будешь ломаться и наконец присоединишься ко мне, как обычный пацан смог уничтожить целую армию клинтерцев?» – всерьез спрашивает Веном. Вздох. Я протягиваю ему ладонь, освобождая ее от ки защитного покрытия. Хватит задавать глупые вопросы. Просто посмотри на все сам. Обещаю, ты не пожалеешь. Я не из тех, кто будет врать тем, кого любит или уважает. Ты уважаешь мне, скорее люблю. Это звучит мерзко. Ты же знаешь, если честно, в этой форме я довольно безэмоционален. Так что мне плевать. Пожимаю плечами я. Ты должно быть издеваешься. Веном перепрыгивает на мою ладонь и наконец проникает в тело. Как и раньше, это не самый приятный процесс со старта, но вскоре все успокаивается. Охренеть, такая мощь. Не прошло и полгода, вздыхаю я. Всего лишь что пришлось уничтожить целую космическую армию на расстоянии тысяч световых лет. Несколькими месяцами позже после Валдарии и битвы с клинтерцами. Я не буду есть тупорылых животных, Джонни, рычит Веном. Сам ты Джонни. Ты попал в тело Джонни, поэтому сейчас ты Джонни, рычит Веном. «А может это ты, блядь, Джонни, а может и я», рычи веном отбрасывая тушу оленя, «но мясо тупорылого оленя я есть не буду, давай мне настоящие сочные человеческие мозги, мужик, это мерзко, почему бы тебе не стать вегетарианцем, люди неплохо себе живут и на одной траве, фу, не сравнивай меня с этими травоядными дебилами, я не собираюсь становиться тупорылой козой, настоящие мужики едят только мясо, мозги всмятку и не только». Вздыхаю и кашусь на эту клыкастую уродливую харю и вновь вздыхаю. «Сам ты урод, Джонни. Вот был бы ты более черствый и не вел себя как баба, мы бы уже давно пировали и захватили всю вселенную». Он толкает меня мордой в плечо. «Давай уже принимай свою саджинскую форму и пошли месить людей на другую планету. Без нее ты телка, а не мужик, слюнтяй. Даже не пытайся меня так дешево забайтись. Если я скормил тебе пару мозгов в прошлый раз, так это потому, что случайно забыл убрать форму, и повел себя как настоящий мужик, а не слюнтяй, это исключено, мне мерзко от твоего чавканья, хоть бы манеры выучил какие, высокоразвитый ты наш, да пошел нахрен, в Китае чавкать, это проявление вежливости и способ показать, что еда очень вкусная, это ты необразованный кусок мяса, Джонни, эх и не поспоришь ведь, мне всего 13 лет, так, пошел нахрен, вскидываю руки, и я встаю со стола. «Ха-ха-ха, я сделал тебя, это уже 12-й раз, Джонни, я отделал тебя 12 раз, это он про наш обмен любезностями, из 30, я веду, понял, РРР, да какая кому нахрен разница сколько ты там победил, мои 12 больше твоих 18, потому что твои 18 как у бабы, у мои 12 как у мужика, че за херню ты несешь, раздражаешь, лучше заткнись». Пока я не превратил тебя в фарш. Ах так, да так, башка венома вылезает из моего плеча и выпускает пару склизких щупальца, которые я тут же перехватываю и бью его лбом в кочерышку. Веном отлетает к потолку и разбивается кляксой. Эрх, Джонни, нечестно обладать такой силой. Подразумевалось, что мы нападем на жалкую расу людишек и завалим вас как скот, а по итогу ты тут такой засранец нарисовался, недовольно говорит Веном, собираясь по частям, сам знаешь, я не планировал здесь оказываться, у судьбы в целом дурное чувство юмора, с твоим телом тебе пофиг, где быть, одно не пойму, где твои 15% неудачи, где-где, да мне постоянно не везет, приходится только за счет силы своей вытягивать, помнишь мы на игровые автоматы ходили, ты издеваешься, там не выиграть нигде, это все подвох, и ты это знаешь и один хер туда идешь, ну, потому что весело и денег у меня до хрена, пожимаю плечами я, сажусь на стол в своей роскошной халупе в Нью-Йорке и вздыхаю, центр Нью-Йорка, все выглядит круто, за исключением того, что хата оформлена не на меня, а на очередную девчушку Эмили, такая красотка в обтягивающих джинсовых шортах с пятым размером груди, но я к ней почти ничего не чувствую, в том плане, что она для меня все такая же девчонка, которая красивая вроде, а че с ней делать не знаю. Все как в детстве, когда я поцеловал подругу, потому что так видел в фильмах, но смысл поцелуя так и не догнал, потому что не любил ее. «Ты опять о какой-то херне задумался?» — рычит Веном. «Если тебе делать ни хрена, пойдем людей жрать. Да еще чего?» — вскидываю фак. «Ну ты как баба ломаешься?» «Опять началось. Рра. Не напарник, а сыкла обычная. Я тебе по морде опять надаю. Да похрен мне. Справедливо. Короче, думаю я чем заняться. В 13 лет особо делать нечего, особенно когда все умеешь. Так иди город спасать, раз тебе нравится выпендриваться. От кого? От обычной шпаны что ли? Ну уж нет. Я целую армию клинтерцев разъебал не для того, чтобы потом обычную шпану по городу ловить. Ишь гордый какой. Нужны противники пожестче. И таких, кстати, в Марвеле хватает. Надо только подгадать момент и влезать в схватку. Или вообще вылететь за орбиту Земли и побегать по вселенной. Звучит интересно же. Не, ты там долго не протянешь. А нахрена мне ты? Ну тоже верно. Но нянчиться с тобой каждый раз запарно. На Земле по кайфу все. И мозги здесь что надо. Я хочу остаться здесь. ТЦ, и еще говоришь я сыкла. Это другое. Ладно, ладно. Спустя еще много лет. Мидтаунский университет. Идет пара. Я сижу прямо в классе одним из самых известных супергероев современности, Человеком-пауком. Только здесь он еще лошара без суперспособности. Неподалеку от него сидит сногсшибательная блондиночка Гвен Стейси. Тоже еще лошара без своих способностей. И я не уверен, что они у нее будут. К ним в этой пати чудаков неожиданно присоединился и Майлз Моралес, новенький черный паучок, который не лучше, не хуже этих двоих. По крайней мере, Гвен симпатична. Хотя, по правде сказать, в очках и клетчатой юбочке она выглядит как ботанка. Тут же сидит важный курица Зи Осборн. Я хотел сказать, Гарри Осборн и рыжеволосая роковая красотка Мэри Джейн Уотсон. И боже, она рели секс-бомба, от которой сносит крышу. И да, поздравляю, мы уже студенты. Мы с Веномом. Я хотел сказать, ты повторяешь клише за клише тех авторов, которые описали этот момент уже тысячи раз. Нахрена мы здесь? Шепотом говорит Веном мне под руку. Какая нахрен разница, зачем мы здесь читать и прочувствовать две разные вещи? Я хочу быть в первых рядах, когда все завертятся. Глава 10. Новая жизнь. Эксперименты пауки. Джонатан Браво. Тихо. Кричит училка, и я затыкаюсь. В классе раздается смех, и мне даже немного неловко, когда Гвен оборачивается на меня и смотрит как на чудака. А ведь она та еще чудачка. Короче, вот моя новая жизнь. Живу как обычный подросток, потому что так надо. Никто из этих сопляков еще не знает, что я на самом деле очень богат и имею большой секрет. У меня есть своя собственная компания по играм и парочка ресторанов в Нью-Йорке с русской кухней. А еще я спонсирую футбольную команду и киберспортивные отрасли в различных моба и не только. Короче, было чем от балды заняться, вот только весь мой бизнес до недавнего времени принадлежал не мне. На бумагах чилились другие люди, но, казалось бы, возникнут проблемы с переписью, когда я потребую свое, когда мне наступило 18, и они возникли. Да только какая хрен разница, если во мне течет кровь суперсейджина, и я пригрозил им, что скормлю их мозги Веному. В общем, 5 из 7 отдали все добровольно, а двое попытались меня наебать и забрать мой бизнес и имущество себе. Да вот только обосрались все. Теперь я такой теневой обладатель большого бизнеса и все такое. А лучше бы ты дал сожрать их мозги себе. Да брось, там были почти одни мужики и одна девчонка. Девочки отказывались предавать меня по большей степени. Не знаю, в чем прикол, но даже в прошлой жизни у меня с женщинами все проходило сладко да гладко. Может потому, что я был смазлив на лицо и умел доказать, что умен. Тут же я бы не сказал, что Джонни красивее меня прошлого, хех. Джонни, конечно, неплох, но до меня ему как до Китая пешком. Нарцисс, а ты там не подпукивай, шепчу. Браво. Да, извините, миссис Шоу. Хи-хи-хи. Уф, чертовски плохо переношу, когда надо мной смеются, и я не понимаю почему. Кажется, будто у меня на носу сметана и ширинка расстегнута. Да успокойся ты, сыкла. Это из-за гордой сейджинской расы, ты не понимаешь. Или ты просто лошара, который парится о чужом мнении. ТЦ придушил бы. На мою парту падает тень, и я резко замечаю миссис Шоу возле себя. Вот же, она бьет указкой по столу и предлагает мне сходить в угол класса. Но это же для детей. А я сколько тебе говорила не говорить с самим собой во время поры. Хи-хи-хи. Ха-ха-ха. Ну ладно, теперь по крайней мере понимаю, почему надо мной смеются. Все из-за засранца Венома. Или потому, что ты придурок, Джонни. Легко подталкивает меня под зад Веном, когда я встаю со стула, и меня косит в сторону Гвендолин Стейси. Ха-ха, неплохая попытка, неудачник на Веноме. Мое тело, один сверхчеловеческий рефлекс, никогда мне не опозорится при столкновении с симпатичной девчонкой из-за чужих подстав, думаю я, и спокойно меняю траекторию движения во время падения в сторону Гвен, да только, на полу каким-то хером оказывает шкурка от банана, и я поскальзываюсь на ней, падая прямо на удивившуюся Гвен. Мое лицо на ее груди, и пахнет приятно, черт подери, это духи с чем, пахнет какими-то нежными цветами, слезь с меня, уж прости, медленно встаю с ее нежной груди и кланяюсь, спасибо, что, она раздраженно выгибает бровь, я хотел сказать извини, придурок, аудиторию вновь поглощает смех, ну что я могу сказать, 15% неудачи, и шкурка от банана, впрочем, мне плевать, чем я проще, тем незаметнее. Не ты видел это? Да видел, это было просто умопомрачительно. Ты влетел ровно в ее грудь своим тупорылым лицом, Джонни. Да лицо у Джонни действительно местами сомнительное, но, с серьезной хари сую ложку с котлетой в рот и жую. Да я про твою харю же. Не расстраивайся так, приятель. Шутки у тебя всегда тупые были. Одна не вышла и ладно. Эррр. Поворачиваю голову в сторону Гвен, которая обедает в углу одна. Хотел бы с ней познакомиться поближе, но так обосраться это еще надо. Да похрен вообще. Просто при к ней и вали ее силой. Это методы таких высокоразвитых разумов, как ты. Это че, сейчас был сарказм? Нет, это твоя тупорылая харя была. Веном резко переворачивает мою тарелку с едой и сматывает под мою кожу. Пока еда летит, я устал вздыхаю и ловлю ее тарелкой, ставлю обратно как ничем не бывало. И кто из нас двоих настоящий придурок? Эй, эй, оборачиваюсь на недовольный возглас и вижу, как в стакане Гвен плавает мой огуречек. Она поднимает злобный взгляд на меня и морщит бровки, на одной из которых торчит симпатичный пирсинг. Мм, я как-то не увидел этот огуречек, опять неудача повлияла на мою внимательность. Хе-хе-хе, смеется Веном. Чувствую, теперь у нас появится шанс сожрать ее мозги. Заткнись, ее мозги я тебе точно не отдам. Сжимаю харю Венома в маленькую точку и вжимаю в кожу. Гвен буквально мгновенно оказывается перед моим столом и с шумом опускает ладонь. Ты совсем охренел? Браво, я не специально целых два раза. Сначала в классе, а теперь здесь. Ты что, сдохнуть захотел? Ау, стоило догадаться, что штучка непростая, хоть и косит под простушку в очках. Что ты сказал? Это был не я, а кто тогда? Он что ли? Гвен раздраженно указывает на охеревшего от внезапности Гарри Азабрана. У него аж сосиска изо рта выпадает. Нет, но это не я, это кто-то. Кто мать твою, Джонни? Объясни ей. Гвен вновь слышит голос Венома и выгибает бровь, хмурится, прикладывает палец к губам. А ведь действительно, голос не твой, этот грубее и сексуален. Затыкаю эту падлу ладонью и вновь вдавливаю в кожу. Я думаю, это какой-то пранк. Извини, я не хотел тебя тогда обидеть. Просто там оказалась шкурка от банана. Гвен удрученно выдыхает и складывает руки на небольшой, но симпатичной груди.